Глава 52. Головной флот Иммари Альфа, близ Танжера, Марокко. Дриан шагал по тесному коридору. В распахнутый люк виднелась погруженная во мрак палуба. На взлетной площадке ворчали двигателями 4 вертолета. Позади них стояли солдаты, дожидаясь его, чтобы вылететь и принять бой. Впервые с момента пробуждения в той трубе в Антарктиде Дриан чувствовал себя нормальным. Чувствовал себя самим собой, солдатом, отправляющимся на войну. Он вернулся в родную стихию. Матросы высовывались из поперечных коридоров в надежде поглядеть на него хоть одним глазком, председателя последней империи человечества, умершего и воскресшего, стоящего выше простых смертных, то ли бога, то ли дьявола. Услышав шлепки босых ног по металлу, он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть Йоганну, которая бежала к нему изо всех сил. Она прыгнула, и он ее подхватил. Обвив Дриана руками, женщина поцеловала его, а он просто стоял, сначала неподвижно, как камень, но потом неспешно обнял ее одной рукой, затем другой, и ответил на поцелуй. Коридор разразился свистом и улюлюканьем. Ставя ее на пол, Дриан почувствовал, что улыбается. Торопливо погасив улыбку, он снова двинулся по коридору и через люк к дожидающимся бойцам и вертолетам. Мартин открыл глаза. В голове прояснилось. Способность мыслить вернулась к нему. Кейт рядом. Он в лаборатории или в больнице. Над ним склонился человек. Мартин его знает. Память вернулась. Он говорил с этим человеком с помощью видеоконференций. Он врач, исследователь из Китая, проводивший исследования с помощью колокола. Доктор Чанг, хрипло проговорил Мартин. Как вы себя чувствуете? Ужасно. Послышался смех Кейт, и она подошла ближе. «Ну, хотя бы ты знаешь, как себя чувствуешь. Это уже существенный прогресс». Мартин улыбнулся ей в ответ, гадая, на что она пошла ради его спасения. «Неужели рисковала собственной жизнью?» Он надеялся, что нет. Это была бы невосполнимая утрата. Ему нужно было сказать ей так много. Так много она должна узнать. «Кейт!» Корабль вдруг содрогнулся, и Мартина швырнуло через всю комнату. Он врезался в стальной холодильник, и взор его заволокло темными пятнами.